Махмуд I переодевался каждый вечер, но знаешь, что он надевал? Феску вместо падишахского тюрбана и брал в руки трость. Вот и все. Нет никакой необходимости, как Джилаль, каждый вечер часами накладывать грим, надевать роскошное или рваное нищенское одеяние. Наш мир — единый мир. Он не разорван на части. Внутри этой вселенной есть еще другая вселенная. Но это не мир, скрытый за декорациями, как на Западе. Теперь подними занавес и увидишь истину. Наш скромный мир повсюду. Центра у него нет. На картах он не обозначен. Вот это и есть наша тайна. Потому что понять это трудно, очень трудно. Это требует усилий. Много ли найдется у нас умных, которые знают, что вся Вселенная ищет их тайну? Они ищут тайну всей Вселенной. Только те, кто понимает это, заслуживают права занимать место другого человека и переодеваться в чужие одежды. Единственное, что объединяет нас с твоим дядей Джилалем, я так же, как и он, жалею наших бедных кинозвезд, которые не в состоянии быть ни самими собой, ни кем-то другим. А еще больше я жалею наш народ, который видит себя в этих кинозвездах. Наш народ мог спастись, даже весь Восток мог спастись, но твой дядя Джилаль продал его из-за своего честолюбия. И вот теперь, испугавшись собственных сочинений, он бежит от этого народа, прихватив с собой странные одеяния. Почему он скрывается? Разве вы не знаете, что каждый день на улицах по политическим мотивам убивает чуть ли не 15 человек? Это не политические убийства. К тому же, если дерутся лжесектанты с лже-марксистами и лже-фашистами, что до этого Джилалю? Про него давно все забыли. Скрываясь, он призывает смерть на свою голову. Он хочет заставить нас поверить, что он очень важная птица, его могут убить. Во время правления демократической партии был у нас один журналист, ныне покойный. Он был хорошим, законопослушным и трусливым человеком. Чтобы привлечь к себе внимание, он каждый день писал прокурору доносы. На себя. Он думал, что против него возбудят дело, и он прославится. Но ему было мало, что он сам на себя пишет доносы, так он еще нас обвинял, что их пишем мы. Понимаешь, Джилаль вместе с памятью потерял и прошлое, единственное, что связывало его со страной. Не случайно он не пишет новых статей. Он послал меня к вам. Галип вынул листы из кармана пиджака. Он попросил, чтобы я передал новые статьи для его рубрики. Давай. Пока старый журналист, не снимая темных очков, читал три статьи, Галип увидел в раскрытом томе, лежащем на столе, старый перевод замогильных записок Шадаприана. В дверях показался высокий человек, журналист подозвал его. «Новые статьи Джилаля Эфенди», — сказал он. «Опять то же самое, опять искусство словесности». «Отправим вниз, пусть немедленно набирают», — отозвался высокий. А мы уж собирались дать что-то из старых материалов. «Некоторое время я буду приносить статьи», — сказал Галип. «А где он?» — поинтересовался высокий. «Все его ищут». «Они оба по ночам занимаются переодеванием», — съязвил старый журналист, кивая в сторону Галипа. Высокий удалился с улыбкой, а старик повернулся к Галипу. «В странных одеждах, в масках, в этих очках вы идете на призрачные окраинные улицы по следам привидений и тайн, забытых 120 лет назад в мечети с рухнувшими минаретами, пустые дома, покинутые обители, в гуще фальшивомонетчиков и наркоманов. Не так ли?